но порога этой книги не перешли. Почти всегда люди, которым удавалось смешить миллионы людей, сами были мрачными. Можно припомнить описание Николая Гоголя современниками. Можно, и это куда ближе, задуматься над природой Михаила Зощенко. Оба в определенное время пренебрежительно отзывались о своих прекрасных произведениях и безуспешно старались написать книги высокой морали. Евгений Шварц не походил на них. Хотя и умел рожать улыбку, он был человеком жизнерадостным, общительным, любил выступать, дурачиться, ходить в гости, много ел, много пил и запомнился всем как веселый собеседник. Однако не это притягивало меня к нему, а доброта и глубокая постоянная печаль. Она скорее скрывалась, никогда не была навязчивой, но я ее неизменно чувствовал. Не всегда и шутки Евгения Львовича были веселыми. Помню вечер вскоре после конца войны у Ольги Бергольц. Мы долго рассуждали, что означают некоторые перемены в составе правительства. Шварц молчал. Потом, мягко улыбаясь, сказал: «А вы, друзья, как не садитесь, только нас не сажайте». Это было неожиданно, и, конечно же, мы рассмеялись. Но смех был невеселым. В другой раз я рассказывал Шварцу московские новости, сказал, что над камерным театром снова нависли тучи. Шварц огорчился. Он хорошо относился к Таирову, да и наступление сил враждебных искусству не могло не опечалить его. Однако 5 минут спустя он не выдержал и начал декламировать шутливые стихи Толстого. «Таирова поймали! Отечество, ликуй! Таирова поймали! Ему отрежут нос!» Потом он начал рассуждать. Конечно, Александр Яковлевич не знал этих стихов, когда выбрал актерский псевдоним. В общем, псевдонимы – опасное дело. Лидин – хороший псевдоним. У Пушкина смеялся Лидин, их сосед, помещик 23 лет. А вот Андрей Белый стал почти что красным. Демьян Бедный, по нашим понятиям, жил богато. Артема Веселого посадили. Это совсем не весело. Мы шли по Ленинградской улице в книжный магазин. Шварц был, как всегда, весел. Потом он спросил меня, кого из русских писателей я больше всех люблю. Я ответил, что Чехова. Евгений Львович остановился и отвесил мне церемонный поклон, как придворный в одной из его сказок. «Приветствую! Чехова любят, наверное, миллионы, но миллионы одиночек. А Льва Николаевича любят дивизии, мощные коллективы, дружные семьи». Когда в 1948 году шла борьба с низкопоклонством, Шварц рассказывал о том, что мы открыли, и добавил: «У Чехова патриот говорит: русские макароны лучше итальянских». Антон Павлович многое предвидел. Небо в алмазах мы тоже видели. В 41-м на крыше. Я долго рассказывал Шварцу о домике Андерсена в Одензе, о чемоданах, о большущих зонтиках. Он расспрашивал детально, как будто речь шла о доме его прадеда. А потом сказал: «Андерсена датчане сильно прорабатывали. Это очень старая привычка. В общем, короли не любят, чтобы их показывали нагишом. Их можно понять. Это прежде всего неуютно». Шварц был прирожденным сказочником, и на его счастье много лет его называли детским писателем, хотя его сказки зачастую были понятны только взрослым. «Детям у нас везло». Я говорю это без иронии, скорее с гордостью. Даже в самые черные годы советские дети знали лагеря пионеров, а о других лагерях не догадывались. Детским писателям было легче, чем тем, которые писали явно для взрослых. Любой тупой педагог все же менее страшен, чем следователь. Шварц как-то сострил по этому поводу: «Лучше получить кол, чем попасть на кол». Помню, на втором съезде писателей одну из сказок Шварца назвали вредной пошлостью.